Примечание к главе 10. Нужда мать изобретательности. Речь Ким Чен Ира, произнесенная в декабре 1996 года в университете имени Ким Ир Сена, первоначально была напечатана в сеульском журнале «Вольган Чосон». Фрагмент из нее цитируется у Нациуса в книге «Великий голод в Северной Корее». С точки зрения мировой продовольственной программы, печенье действительно является удобным дополнением к рациону. В рамках программы гуманитарной помощи чхонджинские фабрики на средства ООН выпекали обогащенное питательными веществами печенье, которое раздавалось школьникам. Северокорейские базары оставались вне поля зрения иностранцев, приезжавших в КНДР. В 2004 году один местный житель снял скрытой камерой длинное видео о чхонджинском рынке Сунам. Меня с этими материалами познакомил Ли Хвайон из организации «Спасем народ Северной Кореи». Я увидела выставленные на продажу продукты в мешках с символикой организаций, распространяющих гуманитарную помощь. Однако, по словам представителей мировой продовольственной программы, мешки могли просто использовать повторно. Рыночные цены, приведенные в этой главе, взяты в основном из материалов сеульской организации буддистского толка «Добрые друзья», Центр защиты мира прав человека и помощи беженцам. Ее сотрудники обладают обширными сведениями о КНДР и регулярно публикуют отчеты под заголовком «Северная Корея сегодня», которые можно найти в интернете по адресу goodfriends.or.kr/eng/.